Да, рыжеватый блондин. Я зашел на кухню. Марта стояла у плиты, поглощенная какими-то кулинарными таинствами. Я молча смотрел на Марту, и она, в свою очередь, испытующе посматривала на меня. «Извините меня, господин Берзень», — внезапно спросила она. «Ведь вы, извините, не господин Берзень?» Я не знал, что ей ответить. «А почему бы мне и не быть господином Берзенем?» — неуверенно возразил я. «Это такая распространенная фамилия». Я вернулся в кабинет и принялся знакомиться с его хозяином, то есть самим собой, поскольку я теперь был Августом Берзенем, хотя в этом и сомневалась моя экономка. Как я уже сказал, в живописи господин Берзень всем художникам предпочитал, по-видимому, самого себя. А что касается книг, их было много, и подобраны они были весьма тщательно. Господин Берзень, судя по книгам, интересовался тремя предметами. Искусством Древнего Рима, политической историей Прибалтики, особенно новейшей ее историей, и современной французской литературой. Впрочем, подбор французских авторов свидетельствовал, что господин Берзень – большой эстет. И я бы даже сказал сноб. В его библиотеке были отлично представлены Поль Валери, Анри Доринье, Жюль Ромен, Марсель Пруст, Жан Жераду. Из более ранних поэтов находились Милларме, Бодлер, Верлен и Рембо. А что касается старины, то из всех старых поэтов в библиотеке Берзеня нашлось место только для одного Вийона. На столе Берзеня, или, правильно сказать, на моем столе, лежал томик знаменитой эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Тот самый роман этой эпопеи, который называется «Под сенью девушек в цвету». В этот момент я представить себе не мог, как символично было это название и для жизни господина Берзеня, и для моей последующей жизни в его доме. Вся жизнь господина Августа Берзеня в Риме и того, который существовал в этой квартире до моего появления, и того, который появился здесь в моем лице, протекала, так сказать, именно под сенью девушек в цвету. Но в первый день моего присутствия в этой квартире никаких девушек в ней не появлялись. Вечером, как и обещала, пришла Янковская. Я сидел в кабинете и перелистывал Пруста, неотступно раздумывая о том, как мне организовать мое бегство из Риги. Янковская появилась неожиданно. Я уже говорил, что у нее был ключ от этой квартиры. «Сидите и мечтаете о побеге?» — спросила она меня с иронией. «Вы догадливы», — ответил я. «Напрасные мечты». «Что ушло, уже не вернется», — задушевно произнесла она. «Но вы не тревожьтесь, все будет хорошо». Она взяла из моих рук книгу и отложила ее в сторону. «Я хочу кофе. Позвоните Марте и распорядитесь». Она сама нажала на звонок, скрытый бронзовой гирляндой, украшающей настольную лампу. Мы перешли в столовую. И надо сказать, кофе, приготовленный Мартой, был превосходен. «А вы не пробовали пить кофе с обыкновенной русской водкой?» — спросила меня Янковская. И налила себе водки. Но мне было не до водки. С какой-то мучительной остротой ощущал я всю неестественность такого времяпровождения в эти грозные дни. «У меня к вам много вопросов», — сказал я своей собеседнице. «Я думаю, что пришло время на них ответить». «Позвольте мне их перечислить», — не без лукавства произнесла Янковская. «Во-первых, вас интересуют обстоятельства того странного вечера, когда состоялось наше знакомство. Во-вторых, вам хочется знать, почему я в вас стреляла и затем, без всякой последовательности, спасла и ухаживала за вами в госпитале. В-третьих, каким образом вы превратились в Августа Берзеня?» Она улыбнулась. «Я тоже невольно улыбнулся. Правда, — сказал я. И я надеюсь, постепенно вы все узнаете, — снисходительно сказала Янковская. В тот вечер ваше присутствие избавило меня от большой опасности. Стрелять в вас меня вынудили обстоятельства, которые были сильнее меня, а спасла вас моя находчивость, и это взаимовыгодно для нас обоих». Так ответила она, не разъяснив ни одной из загадок. «Но, может быть, вы объясните, каким образом я превратился в блондина?» — спросил я. «Очень просто. С помощью перекиси водорода. Так поступают многие женщины, страстно желающие стать блондинками. Возможно, вам это не нравится, но вы должны меня извинить. Я вынуждена была вас обесцветить, потому что во всем остальном вы очень похожи на Августа Берзеня. Смелее вживайтесь в образ, как принято говорить у актеров, и ни у кого не появится подозрений в том, что вы не тот, за кого вам приходится себя выдавать. «Как сказать», — возразил я, усмехаясь. «Марта, например, совсем не уверена в том, что я являюсь ее хозяином, и я передал Янковской слова Марты, сказанные ею сегодня мне на кухне».